Хочу пламенеть душою не только среди друзей. Хочу, чтоб в борьбе с волною победа была моей. Хочу пламенеть в пустыне, вдали от друзей, родных. Хочу, чтоб при рыке львином мог петь о любимый стих. Идя по следам Христовым, я светом хочу сиять, и жизнь быть всегда готовым за дело Христа отдать. Я очень хочу потрудиться на ниве святой Христа и только к добру стремиться повсюду, везде и всегда. Хочу я, но силы мало, хочу я, но нет огня. Усталость уже сковала, хотя не работала я. О Боже, великий Боже, к Тебе прихожу с мольбой. Ведь если не Ты, кто еще же поможет в борьбе с мольбой, с волной? Даруй мне воспрянуть снова всем сердцем, душой, умом, чтоб быть мне в борьбе суровом хоть маленьким огоньком. Аминь.